Для Эдгаро Эмилио Тассони жизнь на Земле была не лучше, чем жизнь в чистилище. Из-за этого он, как и многие другие, присоединился к обществу сатанистов в Риме. Сам Тассони был португальцем, сыном рыбака, который погиб у берегов Ньюфаундленда, вылавливая треску. От детских воспоминаний остался только запах рыбы. Тассони осиротел в 8 лет и был взят в монастырь, где монахи избивали его день и ночь, чтобы он признался во всех своих смертных грехах. К 10 годам он был уже спасен и смог прильнуть к Христу, но зато у него начались боли в позвоночнике, как раз там, куда ему вбивали веру. Из-за страха перед Богом он посвятил свою жизнь церкви. 8 лет учился в семинарии, день и ночь изучая Библию, читал о любви и гневе Господа и в возрасте 25 лет отправился в мир спасать грешных людей от пламени ада. Он стал миссионером, сначала поехал в Испанию, потом в Марокко, везде проповедуя Слово Божье. Из Марокко он отправился на юго-восток Африки, и там обнаружил племена, которые нужно было обратить в веру. Он начал избивать несчастных, как это в свое время делали с ним, и вскоре понял, что их мучения вызывали у него почти физическое наслаждение. Смерть преследовала его, ходила за ним по пятам, и каждый раз он считал, что станет ее жертвой. В Найроби он познакомился с обходительным священником, отцом Спилетто, и покаялся ему в своих грехах. Спилетто обещал защитить его и взял с собой в Рим. Именно здесь, на собрании в Риме, он был ознакомлен с догмами поклонников ада. Сатанисты обеспечивали убежище тем, кто скрывался от гнева Божьего. Они жили, наслаждаясь телесными удовольствиями, и Тассони делил свое тело с теми, кто ему нравился. Это была группа изгоев, которые, объединившись, могли противостоять остальным. Дьявола они почитали путем оскорбления Бога. Именно в это время, в расцвет успешных действий сатанистов, библейские символы указывали на приближение момента, когда история Земли будет внезапно и бесповоротно изменена. В третий раз за время существования планеты Нечистый сможет послать своего потомка и доверить его воспитание до зрелости своим ученикам на Земле. Два раза до этого такие попытки были предприняты, и оба раза неудачно. Сторожевые псы Христа обнаруживали зверя и убивали его еще в младенчестве. На этот раз провала быть не должно. План продуман до мелочей. Неудивительно, что Спилетто выбрал Тассони одним из трех исполнителей замысла. Этот маленький ученый-священник был по-собачьему предан и выполнял приказы без малейшего раздумья и колебания. Поэтому на его долю выпала самая жестокая часть плана – убийство невинного младенца, который, на свое несчастье, тоже был частью плана. Спилетто должен был найти приемную семью и позаботиться о том, чтобы она приняла заветного ребенка. Сестра Мария Тереза, которую знали раньше под именем Баалок, должна была наблюдать за беременностью и помогать при родах. Тассони нужно было проследить, чтобы не осталось никаких улик, и захоронить тела на кладбище. Португалец с радостью вступил в заговор, потому что понимал, что он уже не новичок в секте. Его будут помнить и почитать. Он, бывший сирота-изгнанник, теперь принадлежит к числу избранных. Он вошел в союз с самим дьяволом. Однако за несколько дней до события что-то начало происходить с Тассони. Силы покинули его. Давали о себе знать шрама на спине. Каждую ночь, лежа в кровати, он тщетно пытался заснуть. Боли усиливались. 5 дней он ворочался в постели, отгоняя прочь беспокойные картины, встающие перед глазами. Тассони начал принимать настойки из трав, вызывающие сон, но ничего не смог поделать с кошмарами, преследовавшими его и во сне. Он видел Тобу, африканского мальчика, умолявшего его о помощи. Он видел фигуру человека без кожи, Глазные яблоки были устремлены на него. На лице были обнажены все связки и мышцы. Безгубый рот кричал, молил о помиловании. Тассони увидел себя мальчиком. Он стоит на берегу и ждет, когда вернется отец. Потом увидел свою мать на смертном одре. Она молила его простить за то, что умирает, и оставляет его одного таким беззащитным, наедине с судьбой. Той ночью он проснулся в слезах, как будто сам был матерью, молящей о прощении. А когда сон снова одолел его, фигура Христа появилась у его кровати. Христос во всей своей чистой красоте, со шрамами на стройном теле, встал на колени у кровати Тассони и сказал, что путь в Царство Божие для него не закрыт, что он может быть прощен. Нужно только покаяться. Эти сны так потрясли Тассони, что Спилетто заметил его напряжение. Он вызвал его к себе, надеясь выяснить, что произошло. Но Тассони зашел уже слишком далеко и знал, что его жизнь может оказаться в опасности, если он покажет, что у него зародились сомнения. Тассони объяснил, что его очень мучают боли в спине, и Спилетто дал ему пузырек с таблетками, успокаивающими боль. До самого последнего момента Тассони пребывал в состоянии наркотического транса, и видения Христа перестали преследовать его. Наступила ночь на 6 июня. Шестой месяц, шестое число, шестой час. Свершились события, которые будут потом мучить Тассони до конца его дней. У матери Антихриста начались схватки. Сестра Мария Тереза успокоила ее эфиром, и гигантский плод прорвался сквозь матку. Тассони покончил с роженицей камнем, который дал ему Спилетто. Он разморжил ей голову и таким образом подготовил себя к тому, что ему надо было совершить и с человеческим сыном. Но когда ему принесли новорожденного, он замешкался, потому что ребенок был необычайно красив. Он посмотрел на них. Два младенца лежали перед ним. Один, покрытый густой шерстью, весь в крови, и рядом с ним нежный, розовый, прекрасный ребенок, смотрящий на Тассони с безграничным доверием. Тассони знал, что ему надо было совершить, и сделал это, но сделал неудачно. Нужно было повторить, и он плакал, открывая корзину. На какое-то мгновение почувствовал безудержное желание схватить ребенка и бежать с ним, бежать подальше, туда, где они будут в безопасности. Но он увидел, что младенец уже почти безнадежен. И на маленькую голову еще раз опустился камень. Еще раз. Еще раз. Пока плач не прекратился, и тельце не застыло в неподвижности. В темноте той самой ночи никто не видел слез, струящихся по щекам Тассони. Более того, после этой ночи никто не видел его больше в секте. На следующее утро он скрылся из Рима и 4 года жил как во тьме. Он уехал в Бельгию и работал среди бедняков. Потом пробрался в клинику, где нашел доступ к наркотикам. Теперь они были ему нужны не только для того, чтобы успокоить боль в спине, но и чтобы противостоять воспоминаниям той ночи, преследовавшим его. Силы постепенно оставляли Тассони. Когда же он наконец пошел в больницу, его диагноз быстро подтвердился. Боли в спине были вызваны злокачественной опухолью. Операция была невозможна. Тассони умирал и хотел получить прощение от Бога. Собрав остатки сил, он поехал в Израиль, захватив с собой 8 пузырьков с морфином, чтобы успокаивать пульсирующую боль в спине. Ему был нужен человек по имени Бугенгаген. Это имя было связано с дьяволоборцами с самого начала истории Земли. Именно Бугенгаген в 1092 году

Торн, пораженный ее словами, не ответил. Катерина. Это ведь верно, да? Мы просто не думали, что значит воспитывать ребенка. Мы просто вычисляли, как будут выглядеть наши фотографии в газетах. Торн удивленно посмотрел на нее. Она спокойно выдержала этот взгляд. Верно? Спросила она. Об этом с тобой врач говорил? Да. Тогда и мне надо будет с ним побеседовать. Да, он тоже хотел с тобой встретиться. Она говорила открыто и холодно. И Торн вдруг испугался того, что она может ему сейчас сказать. О чем же он мне расскажет? У нас есть проблема, Джереми. Да? Я больше не хочу иметь детей. Никогда. Торн внимательно смотрел на нее. Хорошо? Если ты этого так хочешь... Тогда ты дашь согласие на аборт. Торн застыл. Он был поражен. Я беременна, Джереми. Я узнала об этом вчера утром. Наступила тишина. У Торна закружилась голова. Ты меня слышишь? Как это могло случиться? Спираль. Она иногда не помогает. Ты беременна? Недавно. Торн побледнел. Он уставился на стол, руки у него затряслись. Ты кому-нибудь говорила об этом? Только доктору Гриеру. Ты уверена? В том, что я больше не хочу иметь детей? Что ты беременна? Да. Зазвонил телефон, и Торн автоматически снял трубку. Глаза его наполнились тревогой. Что там? Насчет газет. И что же насчет газет? Кто-то сейчас позвонил и сказал, прочитайте газеты. Он посмотрел на сложенную газету, медленно открыл ее и сжался, увидев фотографию на первой странице. «Что там?» – спросила Катерина. «Что случилось?» Она взяла газету у него из рук и обратила внимание на фотографию. Это был снимок священника, пронзенного оконным шестом. Заголовок под ним гласил: «В смерти священника повинен лишь случай». Катерина посмотрела на мужа и увидела, что он дрожит. Она в смущении взяла его за руку. Рука была ледяная. «Джерри!» Торн медленно поднялся. «Ты знал его?» спросила Катерина. Но он не ответил. Катерина снова взглянула на фотографию и, читая статью о происшествии, услышала, как завелась и отъехала от дома машина мужа. В статье было написано: для миссис Джеймс Экриан, учительницы третьего класса в Bishop's Industrial School, день начался как обычно. Была пятница, и когда пошел дождь, она готовила класс к чтению вслух. Хотя капли дождя и не попадали в класс, учительница решила закрыть окно, чтобы не было так шумно. Она и раньше жаловалась на старинные окна, потому что не могла дотянуться до верхних фрамуг и всегда вставала на табуретку, даже с шестом в руке. Не попав в этот раз в металлическое кольцо на окне крючком шеста, она высунула шест наружу, намереваясь достать внешнюю часть фрамуги и подтащить ее к себе. Шест выскользнул у нее из рук и пронзил случайного прохожего, остановившегося у здания, очевидно, в поисках убежища от дождя. Личность погибшего устанавливается в настоящий момент полицией с целью розыска его родственников. Катерина ничего не могла понять. Она позвонила в офис мужа и попросила, чтобы он ей перезвонил, как только появится. Потом позвонила доктору Гриеру, но тот был так занят, что даже не смог подойти к телефону. После этого она связалась с больницей, чтобы договориться насчет аборта.